Глава вторая. Жасмин. Неудивительно, что я с трудом вспомнила имя нечаянного заступника. Тахир в нашем отеле был темной лошадкой. Появлялся ниоткуда, помогал администраторам и носильщикам, брался за любую грязную или тяжелую работу, провожал гостей в их номера, но иногда исчезал на несколько дней и даже недель. Порой я видела его на конюшне, на кухне, на складах, но ни разу не замечала в крыле, предназначенном для временного размещения прислуги. Возможно, он жил где-то недалеко в собственном жилье, но, отправляясь перед выходным домой, я не встречала его по дороге, на рынке, в городе или в поселке. Вечно хмурый, бородатый и облаченный лишь в серую или черную одежду мужчина, возраст которого точно назвать никто не решался. А я и не пыталась гадать. При его появлении отводила взгляд и спешила уйти. Для меня он олицетворял нечто мрачное и непредсказуемое. А сейчас этот угрюмый и вечно пугающий меня мужчина заступился без лишних просьб. Просто появился в нужном месте и в нужный момент и без предварительных разборок отшвырнул от меня обидчика. От его низкого голоса с заметной хрипотцой по коже побежали мурашки. «Отдай девушке все, что забрал. А еще раз тронешь ее, я тебя убью». Ибрагим уже пришел в себя и, сидя у стены, тряс головой и, стиснув зубы, утробно рычал. На Тахира он смотрел настороженно и вступать в перепалку не торопился, хотя по габаритам и силе явно превосходил соперника. «Простите, я не хотел, просто эта девка...» «Жасмин!» Перебив Ибрагима, поправил Тахира, указав на меня рукой, с нажимом повторил. «Ее зовут Жасмин. Не девка, не пташка, не шармута. Жасмин, и никак иначе. Надеюсь, ты понял?» «Да, Жасмин, я помню, простите!» Сбивчиво пробормотал Ибрагим, а я затаила дыхание, с настороженностью наблюдая, как поверженный охранник медленно поднимается с пола. «Не у меня», — прицыкнув языком, произнес Тахир и, сцепив руки за спиной, в замок добавил. «У нее, проси прощения». «Ну, я же к ней всерьез!» Скривившись, начал оправдываться мой обидчик и, потупив взгляд, угрюмо пробурчал. «Даже жениться хочу, а она кочевряжется. А кто ее возьмет, кроме меня, бракованное отродье? А я...» «Я предупреждал». Тихо, но зловеще пророкотал Тахир и, шагнув к охраннику, схватил его за ворот одежды и шарахнула стену. А я не выдержала. Метнувшись в сторону, побежала по коридору, боясь даже оглянуться. Не хотела знать, чем закончится стычка мужчин, но почему-то была уверена, что у Тахира нет шансов выстоять против матерого охранника. Я опасалась, что Ибрагим всерьез разозлится, легко одержит победу, а потом захочет вернуться к прерванному разговору из-за унижения с лихвой отыграется на мне. Мне уже было не до драгоценного улова и тем более не до его лживых извинений. Торопясь укрыться в людном и безопасном месте, я пробежала до конца коридора, а там свернула в крыло, где располагались кухни и склады с припасами. Так и влетела растрепанной фурией в помещение, пропахшее свежими лепешками, специями и едой. «О, наша пташка прилетела!» Помешивая что-то в большом казане, рассмеялась одна из постоянных кухарок. Добавила соль, приправы и, закрыв варево крышкой, кивнула на лавку. «Садись, поешь, а то совсем исхудала». «А, спасибо и рада. Я действительно голодная». Пытаясь хоть немного отдышаться, пролепетала я и, устроившись в самом углу, опасливо оглянулась на дверь. «Да ты будто от шайтана бежала!» Вздернув брови, нараспев, протянула Ирада и, обернувшись к вошедшей девушке, тут же переключилась на нее. «Рида, ну где тебя носит? Я не успеваю!» «А, что поделать!» Сгружая в мойку гору грязной посуды, отмахнулась девушка и, прицыкнув языком, пожаловалась. «Такая толпа сегодня собралась, только и таскают туда-сюда, устала, сил нет». «Не жалуйся», — отдернула ее Ирада и, достав стопку чистых мисок и блюд, распорядилась. «Сядь, не мельтеши, сейчас закуски соберу, а ты отнеси и сразу назад. Посуду помоешь, пока жаркое дойдет». Много важных людей собралось. Ухватив со стола лепешку, вздохнула Фарида и, сунув в рот, прошамкала. Говорят, хозяин должен приехать. Вот и надеются к нему на аудиенцию попасть. Ха, наивные, усмехнулась Ирада и, покачав головой, довольным тоном добавила. Но они несут нам деньги. А взамен требуют им ноги целовать, фыркнула Фарида и, заметив меня, извительно добавила. Ха, им лишь хлеба и зрелищ подавай, вон, даже наша птаха устала. Да все нормально, я просто перекусить заскочила. Продемонстрировав лепешку, начиненную сыром и зеленью, я поспешила оправдаться, а девушка спохватилась. «Ой, птаха, я ведь совсем забыла! Гости требуют, чтобы ты на бис танцевала, так что жуй быстрее!» «Мой второй выход через полчаса, не меньше!» Наливая себе травяной чай, отмахнулась я и, сморщив нос, хотела возмутиться. Но в кухню вбежал один из охранников. «Ага, болтайте, тунеядки!» Рявкнул он чуть ли не с порога и, поджав губы, пророкотал. «Хозяин приехал, а вы здесь прохлаждаетесь!» «Ага, да прям устали отдыхать!» Бренча посудой, огрызнулась Ирада и, замахнувшись на мужчину полотенцем, протараторила. «Чего орешь? Приехал и приехал, нам-то что?» «Быстро несите ему ужин и чай!» Скрестив руки на груди, скомандовал охранник и, найдя меня взглядом, хмыкнул. «О, пусть Таха к нему идет! Говорят, что он сильно не в духе сегодня!» «А чего сразу я?» Чуть не подавившись лепешкой, выдавила я. Айрада с Фаридой неожиданно идею поддержали. «Иди, иди, Жасмин, у меня дел по горло!» Изображая бурную деятельность, подозрительно любезно проворковала Айрада, а Фарида ринулась к горе грязной посуды, демонстрируя, что ей тоже жутко некогда. Эх, отложив недоеденный перекус, я закатила глаза и, покачав головой, нехотя поднялась с лавки.